Библейской истории Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы при изучении курса библейской истории пришли к тому периоду в истории Израиля, когда Давид сделался царем над всеми коленами Израиля. В Хевроне он царствовал только над Иудейским царством 7 лет и 6 месяцев. Над Израилем кратко царствовал сын Саула, Ивосвей. Он был несправедливо и жестоко убит своими двумя военачальниками. После этого старейшины Израиля пришли к Давиду в Хеврон и просили его совершить соединение воедино всего царства Израильского и быть их царем также. Воля Божия пришла во исполнение много позже, после того, как он был тайно от Саула помазан в цари пророком Самуилом. Давид перенес царский престол в Иерусалим, который Иоав и воины его присоединили к Израилю, взяв приступом крепость Сион. Евусеи были побеждены. С тех пор Иерусалим стал политическим и религиозным центром Израиля, будучи таковым до сего дня. Любовь к Иерусалиму живет в сердцах евреев и теперь в необыкновенной мере. Да и не только у евреев, но и у христиан. Прошли столетия, а песнь и преданность Иерусалима жива в народе израильском. Когда евреи были в плену вавилонском, то мысли и сердца их шли в дорогой Иерусалим, хотя и полуразрушенный. Слушайте слова 136-го псалма. Как нам петь песнь Господу на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего. Стихи 4 по 6. Воистину, какое вдохновенное чувство преданности и любви незабвенному городу, как оно есть и теперь. Воцарение Давида над всем Израилем заставило филистимлян бояться Израиля. Они поставили перед небольшим Израилем свою многочисленную армию. Давид в жизни неоднократно духовно ослабевал и тяжело согрешил, но сердце его было весьма нежное и богобоязненное. Поэтому он идет в молитве Господу и спрашивает, как быть дальше, выступить ли против филистимлян и их сил? Ответ дал Бог: иди и победишь. Итак, Израиль овладел высотами, которые давали охрану ему в будущем. Филистимляне же владели только узенькой прибрежной полосой низин. Давид считал крайне важным для народа искать лица Божия и чтить его в скинии, которая находилась в другом месте. И вот он решил перенести эту святыню в Иерусалим. О скинии много говорится в первой книге царств, в главах с 4 по 7. И мы вернемся к тем переживаниям. Во время правления судей, к великому прискорбию, ковчег завета был схвачен во время битвы с израильтянами и поставлен в храме Дагона в Азоте. Но рука Божия легла тяжело на азотян и жителей окружности. Читаем в первой книге Царств, 5 главе 6 по 7 стих. «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поразил их мучительными наростами в Азоте и окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: да, не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его для нас и для Дагона, Бога нашего. И послали и собрали всех владетелей филистимских, что нам делать с ковчегом Бога Израилева. История передает, что они решили отправить ковчег евреям по совету своих владык и жрецов. Поставили ковчег на колесницу, и послушные животные понесли его Вефсалим. Филистимляне также дали дары золотые в знак наростей на людях. В Вефсамесе пали мертвыми несколько тысяч любопытных людей, которые заглядывали за завесу на ковчег завета. Поэтому они отправили дальше эту святыню, и телицы принесли ее на поле Кириафиарима во время жатвы. Народ возрадовался, увидев святыню Божию. Поставили ее в доме Аминадава, а сын его Елиэзер был посвящен, чтобы охранять его. Но теперь Давид решил перенести ковчег в Иерусалим. Вторая книга Царств, 6 глава, дает нам подробности, как все это совершилось. Но торжество перенесения омрачилось несчастным случаем, потому что Давид оказался ненаставленным духовно в отношении самого акта перенесения. Левиты должны были совершать это дело, но сын Аминадава из колена Иудина прикоснулся к ковчегу, когда святыня пошатнулась, тут же он пал мертвым за нарушение закона Моисея. Это опечалило всех и вразумило самого царя Давида быть осторожным в делах духовных. Саул не был осторожным в деле перенесения жертвоприношения и был наказан. Намерение Давида было хорошее, но исполнение его неправильное. Так и в наши времена в Церкви Христовой бывает проявление человеческих стараний и усилий совершать дело Божие без руководства Божия и Слова Его. Результаты бывают печальные. Иисус Христос научал своих учеников быть осторожными в делах духовных. Он говорил о фарисеях и саддукеях, чтобы слова их слушали, но по делам их не поступали. Матфея 23 глава, 1 стих. Апостол Павел также говорил о евреях его времени, что они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Римлянам 10 глава, 2 стих. Давид устрашился в тот день, что Господь поразил Озу, и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» Перенесение было приостановлено на 3 месяца. Ковчег остался в доме Авидара Гефянина. Господь благословил весь дом его. Несомненно, Давид был в раздумье и тревоге сердца. Он спрашивал священников о причине такого несчастья. И духовные люди объяснили причину. Служителями перенесения ковчега с места на место должны быть только левиты. Оза не был из колена Левия, а также люди, которые любопытствовали и заглядывали в ковчег Божий, не остались живых. Святость Всевышнего, как огонь поедающий. Об этом наставлении и предупреждение говорит Давид. Никто не должен носить ковчега, а только левиты, ибо они избраны Господом носить ковчег. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, 2 стих. Поэтому Давид построил скинию в Иерусалиме. При большом торжестве народа священники несли ковчег при пении и трубных звуках. Царь Давид был одет в льняной ефод. Он веселился и подскакивал от радости вместе с народом. Это видела жена его Мелхола через окно царского дома и уничижила его в сердце своем, поэтому осталась в дальнейшем бездетствии. Господь был доволен Давидом в этом служении, но вопрос постройки храма, который был на сердце Давида, принял осложнение. Жертвоприношения были обильно принесены. Народ радовался. И когда ковчег был поставлен в скинии, Давид произнес молитвенное благословение над всем народом. Давида называют сладким псалмопевцем. В книге Паралипоменон читаем, как он искренне славил имя Господне. «Славьте его святые, святое имя! Пойте Господу, ищите Господа! помните Его чудные дела, не забывайте завета Его». Первая книга Паралипоменон, 16 глава. Вдохновенно звучат слова: «Господь царствует! Да будет благословен наш Господь Бог во веки и веки!» 36 стих. А народ громко отвечал: «Аминь!» Воистину, торжество было такое великое, что Давид впал в состояние молодости и веселья. И принесли ковчег и поставили его посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение перед Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжения и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ в дом свой. Крепость нации зиждется не только на силе богатства, но главным образом на духовном основании, на глубоких религиозных чувствах. Царь делается благословением народу своему, и Давид таковым оказался. Он был избранником Божиим, невзирая на его временное падение, и покаяние пришло, которое и теперь побуждает других каяться и жить благовоязненно. Аминь.